С вечера жарко натопили саардамские изразцы, и до сих пор до глубокой ночи печи все еще держали тепло. Надписи были смыты с саардамского плотника, и осталась только одна. Лен, я взял билет на Аид. Дом в Алексеевском спуске, дом, накрытый шапкой белого генерала, спал давно и спал тепло. Сонная дрема ходила за шторами, колыхалась в тенях. За окнами расцветала все победоноснее студенная ночь и беззвучно плыла над землей. Играли звезды, сжимаясь и расширяясь, и особенно высоко в небе была звезда красная и пятиконечная — Марс. В теплых комнатах поселились сны. Турбин спал в своей спаленке. И сон висел над ним, как размытая картина. Плыл, качаясь, вестибюль. Император Александр I жег в Печурке списки дивизиона. Юлия прошла и поманила, и засмеялась. Проскакали тени, кричали «Тремай, тремай!». Беззвучно стреляли, и пытался бежать от них Турбин. Но ноги прилипали к тротуару на Малопровальной, и погибал во сне Турбин. Проснулся со стоном. Услышал храп Мышлаевского из гостиной, тихий свист карася и лариосика из книжной. Вытер пот со лба. Опомнился, слабо улыбнулся, потянулся к часам. Было на часиках 3. Наверное, ушли. Петтурра. Больше не будет. Никогда. И вновь уснул.